Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 172. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа. И, вышед вон, горько заплакал. Евангелие от Луки, 22 глава, 61-62 стих. Восстановление Петра произошло посредством двух внешних средств. Я с удовольствием думаю об этом странном сочетании – пение петуха и взгляд Господа. В этом бедном петухе я вижу подходящий образ для меня самого. Мое проповедование – это жалкое пение, но я надеюсь, что взгляд учителя соединится с моей слабой проповедью. Если ты идешь и пытаешься приобрести душу для Христа, тогда скажи сам себе: «Сам я не способен расплавить черствое, мятежное сердце, но Господь может использовать мои слова». Во взгляде Господа я в первую очередь вижу Его заботливую любовь. Господь связан, Ему предъявляется обвинение, Его бьют в лицо, но Его мысли обращены к заблудившемуся Петру. Слава Господу, что Он, никогда не будучи презираемым, не будучи прославляемым, не забывает свой народ. Люблю размышлять над Его безграничным снисхождением к нам. Если бы Господь направил свой взор на Иоанна, то это не удивило бы нас. Но Господь смотрел на того, от кого мы невольно отвернулись бы, если бы Он самым жалким образом проявил Себя. Господь славы смотрит на ученика, отрекшегося от Него. Какое безграничное снисхождение с Его стороны! Во взгляде Господа я вижу также любезную мудрость. Он лучше всех знал, в чем нуждается Петр. Поэтому он не заговорил с ним, а посмотрел на него. Раньше он говорил с ним, и этот голос сделал Петра ловцом человеков. Однажды Иисус протянул Петру руку, чтобы не дать ему утонуть. Но в этот раз Господь дал ему не голос и не руку, а то, в чем Петр нуждался теперь. Он взглянул на Петра. Как мудро Господь всегда выбирает способ выражения своей любви, чтобы пробудить в нас самое лучшее. Никакие слова не смогли бы выразить то, что выражал этот взгляд сострадания.